Шелестов остановил группу и отправил Боровича со своими бойцами к дороге, проверить, в каком она сейчас состоянии. Лейтенант вернулся через час. Присев под деревом рядом с оперативниками, он шепотом стал рассказывать. Дороги там почти нет. Много поваленных, раздавленных гусеницами танков и вывороченных взрывами деревьев. Такое ощущение, что через лес пыталась прорваться какая-то механизированная часть. То ли из окружения вырывалась, то ли в тыл врагу заходила. Если у кого-то и было желание проехать на машине до зверосовхоза, то сделать это невозможно. Мы прошли в обе стороны на несколько сот метров, и везде такая вот петрушка. Значит, машины в лесу нет, подвел итог Бутарин. Она или замаскирована где-то на опушке, либо ее вообще нет. И немцы пришли туда пешком. Пешком и уйдут. Мне интуиция подсказывает, что соваться туда ночью нам не стоит, проговорил Коган. Все-таки сил у нас не так уж и мало. Увидим при солнечном свете, что там и сколько. В крайнем случае с опушки вызовем свою засаду и атакуем. Лес густой, просто так по нему не побегаешь. Согласен, кивнул Шелестов. Всем до рассвета отдыхать. Трое в боевое охранение, смена через 2 часа. Хотя почти все сидели, прислонившись к стволам деревьев, подложив под себя мох, никто не уснул. Ночной лес загадочно молчал. Не было в этом молчании зловещего смысла, была усталая многозначительная тишина. Наверное, у каждого солдата, каждого оперативника было схожее в это время чувство. Война стремительно неслась к западным границам Советского Союза. Фашисты теряли инициативу, они были уже не в состоянии провести хоть одну наступательную операцию. Только отступали, огрызаясь, контратакуя, но все же отступали. Один за другим освобождались советские города, в разрушенные населенные пункты возвращалась мирная жизнь. Вот-вот будет налаживаться на освобожденных территориях страны нормальная жизнь. Правда, нормальная по военным меркам. Весь тыл работал на нужды фронта, работал из последних сил, но все равно на душе становилось светлее и теплее. Красная армия уже выбивала врага за границу, выходила освобождать братские народы Европы из-под гнета гитлеризма. И вот небо стало светлеть. Черная непроглядная ночь становилась серой, стали видны кроны деревьев на фоне неба. Где-то среди ветвей сорвалась и с криком пролетела птица. Вот-вот проснется лес, начнет жить, наполняться звуками послевоенной жизни. И природа восстанавливалась. Пусть крупные животные ушли от войны на восток, не было даже волков. Но вездесущие птицы первыми стали возвращаться в мирные леса. Теперь в лесу становилось с каждой минутой все светлее. Оперативники, не поднимаясь в полный рост, готовились к возможному бою. Через полчаса, когда стало совсем светло, когда только туман во овражках еще напоминал о прошедшей ночи, Шелестов приказал двигаться вперед. Группа шла 2 колоннами. Одну вел сам Максим Андреевич, вторую – Бутарин. Обе колонны двигались на расстоянии 40 метров друг от друга. Несколько раз с треском ломалась сухая ветка под ногой кого-то из солдат, и тогда все замирали, прислушиваясь. Через час группа вышла к остаткам строений на поляне. Заросшая травой и кустарником дорога уходила на запад к опушке. Здесь, в глубине леса, почти не было следов прошедших боев. Только несколько сгоревших домов или сараев. Не было даже воронок от снарядов или бомб. Ни звука, ни запаха горевшего недавно и залитого водой костра. Шелестов задумался. Кажется, они и опоздали. Он смотрел на след от колес автомобиля на свободном от травы участке местности. Были они здесь, а может, и сейчас есть. Но не могут простые врачи вести себя так тактически грамотно. Значит, или их нет здесь, или с ними опытные военные, которые охраняют и пытаются вывести ученых к своим из нашего тыла. Нет, не может такого быть. Не станут они сидеть и ждать. Поняли, наверняка поняли, что их помощников в городе мы вычислили, узнали, что стали пропадать связники, и ушли в другое место. Шелестов поднялся в полный рост и махнул рукой. «Осмотрите здесь все, только осторожнее». Вся группа с автоматчиками стали обследовать заброшенный разрушенный поселок зверосовхоза. Сразу же нашлись признаки, что еще вчера здесь были люди, они здесь жили, питались, справляли нужду. Многое можно скрыть, но любой опытный следопыт, любой разведчик скажет вам, что почти невозможно скрыть продукты жизнедеятельности человека, особенно свежие. Человек обязательно ходит по нужде, а когда в одном месте собирается десяток и больше людей, то скрыть следы туалета практически невозможно. Можно закопать, но тогда виден будет свежевскопанный участок почвы. Можно заложить его дерном, Но этот дерн нужно откуда-то снять, а значит, снова оставить след, не двигаться. Раздался вдруг крик Боровича. «Здесь тоже, товарищ лейтенант!» Справа крикнул Янкопеняк и поднял руку с автоматом. «Пашка, не шевелись, не зацепил, медленно отходи назад!» Шелестов побежал к сараю, откуда слышались голоса. Навстречу вышел Борович, который положил на траву автомат и стал снимать портупею. Рядом также деловито снимал с себя все лишние автоматчик Пеняк. Бутырин отводил всех назад от опасного места. Бойцы чудом заметили установленные гранаты с разведенными усиками кольца предохранительной чеки. Натянутая бечевка, если ее задеть ногой, выдернула бы чеку, и произошел бы взрыв. Солдат спасло именно то, что немцы использовали для минирования именно бечевку. Она все-таки заметнее, чем тонкая стальная проволока. Теперь это все нужно разминировать. Нельзя эту опасность оставлять в тылу, где в лес могут прийти гражданские люди, куда за грибами и ягодами могут прибежать дети. «Ребята, идите сюда», — позвал Шелестов, доставая из планшета карту. Прошло не больше суток, как они отсюда ушли. Давайте соображать, как далеко немцы могли уйти, учитывая, что машин в достатке у них нет, только та или те, на которых они покинули свой поселок возле концлагеря. Сведения о новых похищенных или пропавших в тылу машин командованию не поступало. Ну что же, Бутырин сдвинул на затылок фуражку и посмотрел на карту. Если пользоваться моим методом, то радиус окружности, в пределах которой может быть конечный пункт их сегодняшнего маршрута, километров 30, максимум 50. Просто в лесу они сидеть не станут. Им нужно место, где они укроются и где не будут попадаться никому на глаза. Есть у нас такие места, давайте соображать. Глава 6. Главный инженер Берешинской ТЭЦ Сергей Михайлович Дубинин шел, чуть припадая после ранения на левую ногу, и как будто впервые видел все, что оставила после себя война. Вернувшись с фронта и увидев разоренный городок Береши, узнав о гибели близких людей, он впал в уныние. Горе прошло по всей земле, унесло миллионы жизней, но теперь, когда ему поручили восстанавливать ТЭЦ в их районе, вернуться к обязанностям главного инженера, Дубинин смотрел на разрушенные дома, дороги, мосты иначе. Теперь это все надо восстанавливать, ведь без этого люди, и так хлебнувшие лиха, не смогут жить. Тепло, электроэнергия необходимы для жизни, для восстановления заводов, колхозов. Шедший рядом второй секретарь райкома партии, грузный мрачный мужчина, рубил воздух левой рукой, на которой не хватало трех пальцев, и резкими фразами говорил о том, что нужно строить, любой ценой и напрягаясь сверх силы, не щадя себя, как на фронте. Приказ нужно выполнить любой ценой, и Дубинин, как коммунист, это должен понимать, и, как фронтовик, должен принять и выполнить. Он шел, говорил и рубил рукой воздух, а справа от них тянулось разбитое, разрушенное железнодорожное полотно, и его надо восстановить, чтобы вагоны с углем подходили к ТЭЦ. А еще нужно оборудование, а еще линии электропередачи, а еще подача воды в котельную. Люди нужны, много людей. Да здесь не один трест специализированный нужно привлекать, чтобы все восстановить до зимы. Ты в панику не впадай, фронтовик, усталым голосом сказал второй секретарь райкома. Поможем. Мы этим вопросом не первый месяц озадачены, а ты всего один день. Тут еще фашист был, а мы уже планы строили, как будем все восстанавливать, когда выгоним эту нечисть с нашей земли. Ты пойми, ведь люди ждут, ведь намаялись они за эти годы, и власть должна показать, что может и сделает все ради людей. Ну, так посвятите меня в свои планы, резко ответил Дубинин, злясь, что ему все равно придется впрягаться во все это и делать. Неизвестно как, но делать. Наши специалисты смотрели, Сергей Михайлович, там у тебя одну турбину перебрать можно, запчасти посмотрим, поищем, одну турбину заменим, есть старенькая, но рабочая, само собой, трубы для водопровода, электропровод, это найдем, есть у нас первоочередные объекты, а есть и те, что подождать могут, поскребим в районе по сусекам, инструмент подкинем, питание наладим, а ты, главное, наладь тут работу, с полной отдачей наладь, ты вот говоришь людей нет, а ты по городу клич брось, по деревням окрестным. Да, в основном бабы остались, но им есть надо, им детей кормить надо. А тут работа, питание. Поговори, можно устроить что-то вроде детского сада, предложил Дубинин. Дома детвору ни с кем оставить, так пусть с ними приходит на работу. Пару тех, что посмышленнее, оставим с детьми сидеть, а остальных на грунтовые работы. Но мне специалисты нужны, это подкинем. С фронта народ возвращается, военные обещали помощь с разминированием, с техникой, ты главное наметь, главное решай. А что сейчас главное? Покачал Дубинин головой. Первым делом придется восстановить железнодорожную ветку. Без нее никак, ни кирпич подвести, ни стройматериалы. Опять же турбину, крупнотоннажный груз, габаритный. Ну и запасы угля формировать надо до зимы. Я же понимаю, что сразу нужное количество мне никто не привезет и не даст. На тебе на целый год. Собирать будут, в месяц по чайной ложке привозить. Иначе не получится. Вот видишь, ты все понимаешь. Мы в тебя верим, Сергей Михайлович. Ты организатор сильный, инженер толковый. На станции посмотри, там, может быть, инструмент есть для укладки рельсов, шпал. За Семеновкой вон завод разрушенный. Там посмотри, может, что-то нужное найдется. Там до войны все же энергоемкое производство было. Через неделю работа кипела. Нашелся старый сварщик, который умел обращаться с газовой горелкой. Несколько женщин пришли из деревень и обещали привезти помощь с других разрушенных и голодных деревушек. Несколько десятков лопат, ломы, старые тачки нашлись на железнодорожной станции. Одна беда, от инструмента остался только металл. Все деревянные черенки сгорели или сгнили. Но и тут выручили местные жители. Нашелся старичок-плотник. Ходить ему было трудновато, но когда ему принесли материал, нарубленных прямых веток, он, сидя за самодельным верстаком, довольно споро стал изготавливать черенки для лопат, насаживать их, вытесывал топорища для топоров. Не подвели и военные. На строительство привезли полевую кухню, запас продуктов. Нашлась и повариха, а вездесущие пацанята снабжали полевую кухню дровами, которые сами искали, пилили и кололи. Хоть и медленно, но дело сдвинулось с мертвой точки. Женская бригада понемногу стала восстанавливать железнодорожное полотно. Да лопатами, тачками, ручными трамбовками, которые изготавливались здесь же. Изуродованные скрученные рельсы резали на части и сбрасывали с насыпи, туда же летели расщепленные шпалы. Еще немного, и со станции привезут новые шпалы и рельсы, снятые с запасных путей. Сергей Михайлович, подошла немолодая женщина в распахнутой фуфайке и сбившемся на шею платке, там вон мужчины какие-то, вас спрашивают. Меня, непонимающе глянул на работницу Дубинин, потом на двух мужчин, стоявших у насыпи. Ну, они старшего ищут. Спросили, кто тут старший, я и сказала, что вы. Увидев, что Дубинин идет к ним, мужчины тоже двинулись навстречу. Странные это были люди. Один в растоптанных кирзачах, солдатских галифе с заплатой на колени и солдатском ватнике поверх серой нательной рубахи. Второй высокий, в длинном грязном пальто, солдатских ботинках и полосатых брюках, которые ему были коротки. Главный инженер вдруг поймал себя на мысли, что как раз вот таких людей он и принимает сейчас за своих. Ни тех, у кого отглажены брюки со стрелочкой, ни в хромовых сапогах с гармошкой, ни в новенькой фетровой шляпе, надетой чуть на бок. Это все странно было бы. А вот такой вид, одежда с чужого плеча, все говорит, что люди натерпелись, на своих плечах вынесли тяжкие годины. Слушаю вас, товарищи. Дубинин внимательно посмотрел на мужчин. Нам сказали, что вы здесь старший, на этом строительстве. Ну, это не столько строительство, поморщился Дубинин, но потом спохватился. Но это не важно. Да, я главный инженер Берешинской ТЭЦ, я руковожу тут работами по восстановлению. А вы кто такие? Да мы что, пожал плечами мужчина в сапогах. Мы то хоть здоровые, а вот те, кто с нами. Из дома инвалидов мы, из-под Харькова. Эвакуацию объявили, да не поспели мы. Так вот и мыкались все это время, а сейчас назад хотели вернуться. Мало нас осталось, все ущербные у нас люди. Специализированный дом, значит, глухонемые все с детства, а из-за этого и с головой у них не все, как у нормальных. Врачи говорили, что развивались неправильно, потому в развитии отстали. Взрослые, а так, что тебе дети малые. Из персонала нас осталось мало. Я вот Иванников, завхоз, значит, Митрофанов вот сторож, а еще с нами из работников электрик, Ищенко, стало быть. Понятно, кивнул Дубинин. Всем досталось от этой войны, никого она не пощадила, даже скорбных и тех коснулась. Ну, а от меня-то вы чего хотите, товарищи? У меня даже помещения для вас нет, чтобы обеспечить палатами, постелью, и врачей у меня нет, стройка у меня, понимаете, так нам много и не надо, оживился Иванников. Я ж к тому и клоню, что они работать могут, и мы можем с ними. Они телом-то взрослые, они и до войны по хозяйству все выполняли, что на территории, что в здании. Только молчат все, а так могут. Мы бы помочь вам хотели, и землю копать, и носить чего-нибудь. Нам бы за харчи поработать. Еды нет, документы сгорели, куда нам сунуться? Мы-то не пропадем, мы мужики здоровые, а им каково? Без нас помрут ведь с голоду. Возьмите, не пожалеете. Дубинин опешил от такой информации, но завхоз говорил очень уж убежденно, и второй мужчина тоже все кивал и улыбался. Документов нет, так это ж можно потом заняться восстановлением документов. Вон, через райисполком пошлем запрос в Харьков, пусть там все восстановит. Но эти мысли перебила другая мысль, важнейшая на этот день, на этот час. Пусть и чуть тронутые умом, пусть не совсем, но ведь физически крепкие, ведь завхоз сам говорит, что они в своем доме инвалидов работали по хозяйству, а тут и насыпь заканчивать надо, и в здании ТЭЦ потом столько работы, да хоть на тачках песок возить, воду подносить. Время такое, что любую пользу надо извлекать, за соломинку хвататься порой. Много вас, решился, наконец, главный инженер. Нас-то трое, ну тех, кто за ними смотрит, ухаживает. А самих инвалидов глухонемых 8 человек осталось, 5 мужчин и 3 женщины. Но физически они крепкие, вы убедитесь. Возраст разный, от 30 до 50 примерно. Где ж мне вас разместить? Покачал Дубинин головой, удивляясь самому себе, что уже мысленно согласился с доводами этих мужчин. В его положении это был выход, и эта посильная помощь была важна. «Ох, дорогой вы наш товарищ!» – вставил второй мужчина, сторож Митрофанов. «Да знали бы вы, где мы только не жили. Спали в притирочку, чтобы не замерзнуть, одной фуфайкой втроем укрывались. Нам хоть сарайчик, хоть мастерская, хоть кладовка с инвентарем. Ведь слезыгольные, какие они голодные, ведь померли у нас 4». А 7 порастеряли по дороге. И кто знает, где они горемычные, что с ними стало. Вы просто спасете нас, если хотя бы кормить будете, а мы все выполним, мы все осилим. Хорошо, товарищи, кивнул Дубинин. Вы ведите своих подопечных. Посмотрю на них, а там и видно будет. Что-нибудь придумаем с ночлегом для вас. Сейчас еще тепло. Может быть, с военными договоримся о палатке для вас. Нары сами сколотим. А к зиме должны быть с теплом. Там хоть что, а построить должны, хоть домишки бревенчатые, хоть из битого кирпича. Вон туда приводите свою команду. Видите, на насыпи стоит вагонетка, к ней и ведите людей. Когда через час к указанному месту потянулись из леса вереницей люди, сердце у главного инженера сжалось. Грязные, с растрепанными волосами, в платках, со спущенными чулками на ногах. Мужчины небритые, одетые тоже кто во что попало. Двое в очках с толстыми стеклами. Шли молча, глядя только под ноги, как будто этих больных людей ничего больше не интересовало. А трое мужчин, которые вывезли их сюда, шли рядом, улыбались и уговаривали больных не бояться, обещая, что их покормит. Надо просто поработать, а потом дадут поесть и дадут поспать. Дубинин смотрел и не мог определить возраст каждого человека. Хватит ли у них сил работать, не жестоко ли с его стороны принимать этих людей, заставлять их работать, а кому легко. Вся страна надрывается не первый год, а в Ленинграде легко было. Шелестов сразу увидел на старом асфальте следы от колеса и приказал водителю остановиться. Дорога разбита вдребезги, много воронок, асфальт местами выворочен гусеницами танков. Но местами он сохранился, и вот теперь Шелестов увидел черную полосу, оставленную резиной. Выскочив из машины, он подошел к странному следу. Тут же рядом очутился Бутырин и присел рядом. «Знаешь, что это такое?» – спросил он. «Это колесо у кого-то пробило на полном ходу. Вот спущенным скатом и чертил по асфальту, стирая резину. Легковушка, между прочим. И где она?» Шелестов встал, выпрямился и глянул по сторонам. Поле, лесок вдали, с этой стороны лес ближе, грунтовка, заросшая травой, метрах в 50. А ведь резина в хлам стерлась, но следов на дороге больше нет, хотя есть. Бутырин тоже разглядел на избитом асфальте след спущенного колеса, когда машину, видимо, толкали руками. Сначала развернули, а потом спустили на грунтовку и катили там. Несколько человек. Шелестов задумчиво смотрел, как Бутырин спустился с шоссе и пошел по грунтовке, то низко нагибаясь, то снова выпрямляясь. «Вы чего там нашли?» – спросил подошедший Коган. «Что за следы?» «Да так», – неопределенно ответил Шелестов. Просто у кого-то спустило колесо в этом месте. Наверное, штабная легковушка. Правда, не знаю, зачем ее покатили в лес, и когда это было. Если от возможной бомбежки, то мессеры сюда не залетают. Они вообще теперь редко появляются. Много причин может быть, глянул на Шелестова Коган. Например, масло подтекает, а до масляной пробки в картере просто так не доберешься. Нужно над ямой какой-нибудь встать. Но следов масла я не вижу. Есть и другие предположения, но сейчас нам Виктор все объяснит. Смотри, как он несется. Змею увидел, или мину. Бутырин легко взбежал на дорогу, постучал ногами, стряхивая грязь с сапог, и, держа автомат в опущенной руке, подошел к оперативникам. Он присел, рассматривая колесо головного студебекера, потом снова встал. «Между прочим, рисунок протектора не наш, протектор немецких шин», — заявил он. «Вы, конечно, можете сказать, что кто-то ехал на трофейной машине, или резина с трофейного легкового автомобиля, но проверять придется. А если это вирусологи? Странно». Шелестов снял фуражку и вытер ладонью вспотевший лоб. «Откуда столько людей, которые толкали машину? В легковушке вместе с водителем трое умещаются, ну пусть четверо. Тут же человек 10 ее толкали. Была еще одна машина, почему на буксир не взяли? Почему, если надо было оттащить легковушку в лес, ее покатили, толкая руками, а не на буксире? Спешили очень, должна была вторая машина уехать, а людей оставила помощь оказать», — начал импровизировать Коган. «Глупо, но может быть. Или за запасным колесом в город поехали. Или что-то совсем уж неприятное произошло, что нам не понравится. Вот и я думаю об этом же», — кивнул Шелестов и, обернувшись, крикнул Сосновскому. «Миша, высади людей и проскочи с водителем вперед. Посмотри, есть там где-то подальше следы грузовика, который недавно съезжал с шоссе к лесу. Пока он ездит, давай я с бойцами до леса прогуляюсь», — предложил Бутарин. «Не в нашем положении от таких подозрительных фактов отмахиваться. Время идет, а у нас результата ноль». «Хорошо, возьми отделение, но не рискуй, Виктор», — разрешил Шелестов. «Если будет опасно, дай знать. Не исключено, что они недалеко в лес заехали. Вполне может быть, что наблюдают за нами. Я, правда, надеюсь, что если это немцы, то они понимают, что им нельзя с нами связываться, атаковать нас. Им важнее, чтобы мы ничего не нашли и убрались во свояси». Бутырин забрал автоматчиков и спустился с ними на грунтовку. Бойцы быстро растянулись в редкую линию и неторопливо двинулись к лесу. За ними настороженно наблюдали с других двух машин бойцы роты Боровича. Шелестов поглядывал вперед, где по шоссе двигался грузовик, на котором ехал Сосновский, изучая следы. Машина то двигалась, то притормаживала, то совсем останавливалась. Наконец машина Сосновского остановилась в километре от группы, развернулась и поехала назад. «Ну, что?» – спросил Шелестов. «Есть следы?» «Да, грузовик свернул с шоссе и своим ходом ушел к лесу». «Еще что?» «Негруженный, судя по рисунку протектора, студебекер». «А черт!» – взорвался Шелестов, срывая с плеча автомат. «Борович, оставьте человек 5 для охраны машин, и все к лесу, бегом». Солдаты прыгали из кузова на асфальт и тут же сбегали в поле, догоняя своих товарищей, что с Бутариным ушли к лесу. Шелестов бежал впереди всех, лихорадочно соображая. Нелепо, странно, но вполне оправдано поведение немцев. Они понимают, что их гонит, как зайцев, группа диверсантов, брошенных на поиски вирусологов, тоже не могут быстро выполнить задачу. Даже привлекая предателей из числа местных, служивших при гитлеровцах в полиции. Поэтому поведение беглецов из лаборатории при концлагере такое суетливое, дерганное. И этот след, который чудом попался на глаза, как раз характерен для положения немцев. Уйти, запутать следы, сбить с толку, скрыться сейчас и здесь, а потом любой ценой всплыть в другом месте и снова пробиваться к линии фронта. Такое ощущение, что ученые-вирусологи и те эсэсовцы, что охраняли их и ушли с ними, боятся как советских солдат, так и своих диверсантов. Понимают, что в крайнем случае в безвыходной ситуации спасать будут архив и образцы, но не ученых. Самих ученых, скорее всего, ликвидируют, чтобы они ничего не рассказали советским медикам. Бутарин, когда его группа вошла в лес, обернулся и увидел, что со стороны дороги, оставив машины, к ним бегут все, кто там был. Он приказал занять позицию, приготовиться к бою и ждать приказа. Что-то случилось, что-то они там еще нашли, поэтому все и бросились к лесу. Значит, Шелестов убежден, что след оставили немцы, что они где-то здесь. Наконец, оставшиеся автоматчики заняли позиции рядом со своими товарищами, а Шелестов подобрался и лег рядом с Бутариным. Это, похоже, они, Виктор, по всем признакам, и голову морочили, руками стаскивая легковушку с дороги здесь, а грузовик объехал за километр и тоже свернул к лесу. Много их, как думаешь? Спросил Бутарин, покусывая травинку. Человек 10 или около того. Основная масса толкала легковушку, а грузовик, судя по глубине следа, ехал пустой. Хотя спорный факт, согласен. Ну, что делаем? Они могли нас не заметить, хотя мы там такую клоунаду устроили на дороге, что только слепой бы ничего не понял. Но, с другой стороны, им невыгодно вступать с нами в бой, им втихую уйти надо, раствориться в лесу. К месту боя, рано или поздно, мы подтянем дополнительные силы, и обороняться им в лесу или на другой позиции смысла нет. Все равно их карта бита. Здесь не линия фронта. Давай так, Виктор. Ты идешь по следу и, если тебе встретятся немцы, связываешь их боем. Мы в этом случае обходим их с флангов и блокируем в одном месте, не даем выскользнуть. Ну, а дальше действуем по обстоятельствам. Если силы у них велики, то вызовем подмогу. Быстро она не придет, но немцы же этого не знают. Будут контратаковать, пытаться прорваться с боем, а значит, понесут большие потери. Нам не обязательно брать всех живыми, хотя бы командиров и вирусологов. Ну, из ученых вояки не очень хорошие. Думаю, возьмем их тепленькими. А вот охраняли их и ушли с ними эсэсовцы. Это точно. Проводив взглядом Бутарина и лейтенанта с несколькими автоматчиками, Шелестов подозвал своих оперативников и объяснил задачу. Разделившись, они с оставшимися автоматчиками Боровича отошли вправо и влево и двинулись в лес, держась параллельно группе Бутарина. Колея от спущенного колеса машины была слишком хорошо видна, и Бутарин искал взглядом лишь удобное место, куда немцы могли бы загнать машину, чтобы произвести ремонт или просто спрятать ее так, чтобы она не была видна с дороги. Пышный кустарник впереди на изгибе еле заметной лесной дороги вполне подходил для такого места, и вряд ли немцы тащили бы машину очень далеко, и оперативник отдал приказ к бою. Командир роты сразу оценил ситуацию, понял знак Бутарина и, продублировав команду своим бойцам, приказал двоим подползти, прикрываясь кустарником, и приготовиться к метанию гранат. Немцы вовремя заметили русских автоматчиков, но все равно не успели открыть огонь. Бойцы Боровича, прикрываясь стволами деревьев, открыли ответный огонь по врагу, выцеливая и отвечая короткими очередями. Немцев за кустарником видно не было, определить положение того или иного противника можно было по вспышкам. Ясно, что отстреливается охрана, а не сами вирусологи. Борович приказал пустить в ход гранаты. Взрыв, еще один, крики раненых, еще два взрыва, и одновременно автоматчики стали обходить немцев с двух сторон, поливая кустарник огнем из автомата. Шелестов, услышав стрельбу, сразу отправил двоих бойцов вперед, чтобы проверить, нет ли там засады, а с остальными повернул и побежал на помощь Бутарину. Сейчас с другой стороны спешили Коган и Сосновский, и немцы через минуту окажутся в клещах, откуда им не вырваться. Почти нет оврагов, понижение и кустарник встречается редко. Лес не очень густой, незаметно не улизнешь, и фашистам придется принимать бой здесь, перебегая от дерева к дереву. Прикрываясь стволами, автоматчики Боровича все ближе подходили к фашистам. Немцы метались, пытаясь занять круговую оборону, но сделать на такой местности это им не удавалось. Слишком открытое пространство, слишком редкий лес. Шелестов видел, что часть фашистов одеты в немецкую форму, часть из них надели что-то из гражданского, двое были в форме красноармейцев. Дойдя до первого же убитого фашиста, он увидел эсэсовские петлицы на форме. Пули свистели, возникало ощущение, что воздух просто наполнен летящим свинцом, то и дело со стволов деревьев летела кора, хвоя и сухие листья, когда в ствол попадала пуля. Резкий крик, граната, и автоматчики бросились кто на землю, кто за дерево. Мелькнула в воздухе колотушка немецкой гранаты, взрыв взметнул в воздух лесной дерн, в горле запершило от сгоревшей взрывчатки. И тут же навстречу выбежал и упал человек в советской форме. Он бросил автомат и закричал: «Не стреляйте, я сдаюсь, сдаюсь». «Взять его», — гаркнул Борович и метнулся в сторону перебежчика, прикрывая его огнем. Но лейтенант не успел. Сухо прошелестела очередь Шмайсера, и солдат упал лицом вниз. Шелестов выругался. Чуть было не получили языка, да еще добровольного. Эх, не успели, не повезло. Он услышал крики. Это по-немецки Сосновский призывал эсэсовцев сдаваться, гарантируя им жизнь. Но немцы отстреливались ожесточенно, отходя назад, теряя одного за другим своих товарищей. Через минуту все стихло, и только откуда-то тянуло горелым. Сушняк тлел от разрыва гранаты, стелясь серым дымом по земле. Оперативники поднялись и пошли вместе с автоматчиками Боровича осматривать тела убитых и искать раненых. Никаких машин в лесу не было, никаких объемных вещей, контейнеров тоже не было, только оружие. 11 тел стащили на поляну, в кучу побросали оружие. Двое тяжело раненых лежали с краю и им пытались оказать помощь. Но ясно, что такое ранение грудной клетки, а у одного и ранение головы, не дает им шанса выжить. Шелестов увидел, как Сосновский и Коган вдруг бросились к автоматчикам и присели у какого-то тела на корточки. Шелестов поспешил туда же и увидел, что раненый был одет в красноармейскую форму. Кажется, это тот самый, который хотел сдаться и просил по-русски не стрелять. «Ты русский, говорить можешь?» Начал допрос Коган, пока солдаты пытались перевязать раненого, бинтуя его раны вместе с плотными тампонами. У этого человека в двух местах были пробиты легкие, изо рта текла кровь. Он кашлял и с надеждой смотрел на русских. «Да, русский, я хотел сдаться, не хотел умирать с ними, меня заставили». «Кто это?» «Эсэсовцы». «Откуда они?» «Из охраны концлагеря. Меня взяли как переводчика, как проводника». «Где вирусологи?» Решил не терять времени Коган и стал спрашивать прямо. Раненый выглядел совсем плохо. «Где немецкие ученые, которые работали в концлагере?» «Ушли». «Уехали они. Машину починили, и они уехали, а эсэсовцы остались прикрывать. Они знали, что вы по пятам идете. Они ненавидят вас, поэтому не сдались, и мне не дали». «Куда вирусологи могли поехать, в каком направлении?» Коган с надеждой смотрел в лицо раненого, но тот уже, кажется, никого не видел. Глаза стекленели, он кашлял, брызгая кровью, и только хватался леденеющими пальцами за руки автоматчиков, которые его перевязывали. Коган продолжал задавать вопросы, пытаясь по мимике понять, что отвечает раненый, но тот вдруг вытянулся на траве, запрокинул голову и затих. Бойцы опустили его на траву и встали, вытирая руки травой. Подбежавший Сосновский остановился, глядя на тело, и покачал головой. «Кончился, жалко, мог бы многое рассказать. Немецкие вирусологи были здесь, эти остались прикрывать их отход», — сказал Шелестов. «Ясное дело, а мы с Виктором прошли дальше по лесу, там следы от машин, они ушли на юго-запад, там край леса уже недалеко, теперь ищи свищи, на двух машинах они далеко могут уйти, надо командование ставить в известность, пусть перекрывают дороги, пусть предупредят военных регулировщиков, мобильные группы бы выслать по этим направлениям, да только пока командиры раскачаются, посадят людей, дадут задание, пройдет несколько часов». Опять вирусологи исчезнут. «Самим надо думать, самим догадаться, где их искать», — согласился Шелестов. «Все, давайте к машинам. Борович, оставь пару бойцов с ранеными немцами. Мы пришлем представителей комендатуры и военную прокуратуру». Инженер Сапунов контролировал укладку рельсов, потому что эта работа не только тяжелая, но и выполнена должна быть точно. «Ладно, здесь можно обойтись без теодолита, потому что снимались изуродованные рельсы частично, а целые укладывались на их место, и направление, конфигурация железнодорожного полотна не меняется. Глухонемые и их няньки работали с натугой, еле справляясь. И понятное дело, тут крепкие мужики нужны, тягать рельсы, а у них пятеро просто заморыши, да три бабы». Хотя одна из глухонемых откровенно привлекала Сапунова. Невысокая, ладненькая такая, несмотря на мешковатую одежду не по росту, чувствовалось, что у нее и красивые ноги, и упругая аккуратная попка, и небольшая грудь, которая так приятно выпирала во время работы, когда женщина разводила руки в сторону. Да и на вид она была моложе всех остальных, лет 30 с небольшим, наверное. Сапунов смотрел на женщину и все время невольно представлял, как было бы неплохо ее обнять где-нибудь в укромном месте. Больная, но, может быть, женское начало в ней заговорит, глядишь, и понравится, когда мужик обнимет. Хотя, может, их там, в доме инвалидов, и тискают мужики, чего стесняться. Эти вон, завхоз с электриком, не скажешь, что мужики робкие. А я без бабы несколько лет, мне бы хоть такую пощупать, думал Сапунов и снова стыдливо отводил глаза. Инженер не спеша подошел к группе работающих, дождался, когда они побросают инструменты и усядутся отдыхать. Как раз в этот момент женщина остановилась в стороне, разглядывая свою ладонь. Видать, прищемила или кожу содрала на руке. Сапунов подошел к ней, осторожно взял ее руку в свои ладони и посмотрел на ссадину. «Ишь, кожа-то какая у тебя, бедолага, отмыть тебя, так и ничего вроде». Он посмотрел женщине в лицо, удивляясь, какая она миленькая. «Эх, жалко, что ты не слышишь ничего, а так бы позвать тебя вечерком погулять. Уж больно ты сладкая, больно хочется под платьем твоим руками пошуровать, узнать, какая ты там. Эх, что ж это со мной такое, никогда ведь за собой не замечал такой похоти, ан вот приключилось». Сапунов почувствовал, что изголодавшееся мужское естество начало возбуждаться от такого откровенного общения с женщиной. И неважно, что она не слышит, не различает слов, главное, вслух говорить ей такие сальности уж больно приятно. Прям бы сейчас и повел в кусты, а там, Федор Никитич, раздался громкий женский голос сзади. «Федор Никитич, вас товарищ Дубинин зовет, обыскался уже». Сапунов нахмурился. Ему показалось, что все увидели и поняли, чего он крутится возле этой глухонемой женщины. Сейчас еще главный инженер намекнет и стыдить станет. Но Дубинин, стоя у вагонетки, подписывал какие-то заявки и формуляры и не смотрел на своего помощника. «Как там работа идет у наших инвалидов?» – спросил Дубинин. «Осталось два рельса положить», – торопливо ответил Сапунов. «За сегодня управится. Я им со станции привез еще один костыльный молоток и пару надергивателей. Теперь быстрее дело пошло с подготовкой старых шпал. Я там среди инвентаря в разбомбленном складе нашел дексели 3, но все без ручек. Старики уже вытесали ручки и насаживают. Этот завхоз Иванников, оказывается, имел дело с таким инструментом. Говорит, два года работал на железной дороге путевым обходчиком. Рельсы нужны, Сергей Михайлович. Сегодня уложат, а завтра работа встанет. Можно, конечно, поставить этих бедолаг на насыпь, пусть тачками землю возят и дальше трамбуют. Нет, на насыпь я женщин поставлю. Завтра из Сосновки бригада прибудет человек 20. А эти твои инвалиды с Иванниковым вроде приноровились с укладкой. Ты вот что, Федор Никитич, сегодня после обеда с этим твоим Иванниковым, с электриком его, как его зовут, Ищенко, сходите на разбомбленный завод, вон там за лесом, посмотрите. Туда раньше ветка железнодорожная вела, могли рельсы остаться. Со станции брать уже нечего, на запасных путях они закончились, а новые снимать не разрешают. Станцию тоже восстанавливать придется, причем в авральном порядке. А на заводе по электрике кое-что посмотреть можно, и кабели, и щиты распределительные, рубильники. Короче, ты сам знаешь. Хорошо, Сергей Михайлович, возьму подводу и съезжу. Сапунов замялся, снова подумав, что его внимание к молодой женщине покажется слишком заметным. «Там где-то я напильник видел в вашей машине. Попросите своего водителя, чтобы одолжил нам на часок. Клещи рельсовые, которыми мои инвалиды рельсы таскают, с заусенцами от осколков снарядов. Женщины руки все позбивали, когда таскали рельсы. Зачистить бы надо инструмент, без него работы не будет». Главный инженер Дубинин отправил заявки с водителем полуторки, которая должна была на обратном пути привезти и продукты для рабочих. Он постоял, глядя вслед машине, а потом пошел к зданию ТЭЦ. И снова его взгляд упал на разрушенный поселок слева от предприятия. И снова сердце сжалось от воспоминаний, от ощущения горя, которое точило и точило сердце мужчины. Довоенная жизнь, несмотря на трудности, теперь, на фоне войны, пронесшейся черным ураганом по стране, вспоминалась ему как что-то светлое, праздничное, нарядное. Почему-то вспоминалась первомайская демонстрация, флаги и цветы на воротах ТЭЦ, и машины, украшенные цветами, и громкоговоритель на стене административного здания, откуда лилась музыка. Он вспомнил, как в теплый первомайский день они всем поселком разбивали парк, и он работал тогда вместе со всеми. Он помнил, как откинули борт грузовика, и люди с радостью сгружали лопаты, грабли, колья. Они сажали деревья, саженцы которых привезли из соседнего района, дубочки, клены и тонкие березки. Он видел лицо жены, капельку пота на ее губе, как она отбрасывает со лба непослушные волосы, и смех дочери, которая несла ведро воды, чтобы поливать посаженные деревца. Как они мечтали, что разрастется парк, как поставят там лавочки, утрамбуют дорожки, и по вечерам там будет гулять и молодежь. А еще там обязательно надо будет построить летнюю сцену, чтобы по выходным на ней играл духовой оркестр. Жена обещала договориться с управлением культуры, чтобы им выделили инструменты. В поселке было много людей, которые умели играть и хотели участвовать в оркестре, особенно дети. А потом черная туча, самолеты с черными крестами на крыльях шли и шли с запада, и тревожные лица людей, и голос из громкоговорителя, который говорил о том, что началась война, и уходившие из поселка мужчины, и эвакуация. Сергей Михайлович тогда даже не успел попрощаться с семьей. Жена с дочерью уехали в эвакуацию, а он ушел на фронт, и в поселке остались женщины, осталась сестра с детьми, и теперь чернеет столбами то, что осталось от поселкового клуба, и кладбище расширилось, потому что не вмещало всех тех, кого хоронили, всех, кто сгорел, запертый в этом клубе, а фашисты с огнеметами ходили вокруг и били огненными струями в деревянные стены, которые, как рассказывали, сразу занялись пламенем, и как сошел с ума от ужаса старик, бросившийся прямо в огонь, спасать внучек. Он горел стоя, вцепившись в цепь, которой заперли двери. Так и сгорел, говорят, стоя, не упал. Сергей Михайлович, позвала помощница Катя. Хотите чаю? Вода в чайнике вскипела. Водки бы сейчас, тихо ответил Дубинин и потряс головой, отгоняя видение. Инженер Сапунов видел, как уставшие люди, побросав инструменты в тачку, поплелись вниз с насыпи. Там их ждала большая армейская палатка, умывальник. Сторож Митрофанов уже что-то варил своим подопечным. Женщины вышли из палатки и также медленно пошли к пруду. Инженер видел на плече объекта своих тайных желаний серое солдатское полотенце и снова почувствовал сердцебиение, снова ощутил, как внутри стало горячо. Он представил, как молодая женщина сбросит это свое бесформенное платье, которое ей велико на два размера, как она войдет в воду. Ноги сами несли Сапунова к пруду. Он шел стороной, чтобы оказаться у ивняка, за которым ему никто не помешает увидеть, как она будет мыться. Мужчина замер в своем убежище между повисшими до воды ветвями ивы и стал жадно смотреть. Три женщины умывались, стоя на коленях на деревянных мостках. Они плескали на лицо воду, мыли шеи, руки. Потом он с вожделением смотрел, как они снимали чулки и мыли ноги, высоко задрав платья, даже выше колен. Сапунов видел белые женские бедра и чувствовал, что теряет голову. Две женщины обулись, не завязывая шнурков, в грубые ботинки и пошли к палатке, а та самая, которую он так хотел, задержалась. Она все рассматривала свою ладонь, ополаскивала ее в воде, бралась губами за ранку. Наверное, пыталась вытащить занозу. Сапунов не помнил, как оказался у воды. Женщина испуганно обернулась и открыла рот, но не произнесла ни звука. Мужчина подошел и взял ее за руку. Он смотрел на ладонь, на ранку, а потом поднес, превозмогая сопротивление слабой женщины, руку к своим губам и стал целовать ее, жадно, шепча какие-то слова, стараясь обхватить губами ее пальчики. И неважно, что под ногтями грязь, неважно, что мозольки и ссадины. Это была женщина, она пахла как женщина, это была женская кожа и никого вокруг. «Иди сюда, дурочка», — шептал Сапунов, чувствуя, как от возбуждения дрожит его голос. Он потянул женщину под ветки ивы, обхватил ее сильной рукой за талию и застонал, ощутив под тканью платья нежное женское тело. И уже не было в его руках нежности, не был ласковым его взгляд. Сапунова трясло от возбуждения, от сильного желания, с которым он уже не мог бороться. Руки хватали женщину, отводили в сторону ее слабые руки, которыми она пыталась отбиваться. Он подумал, что это хорошо, что она глухонемая, значит, не будет кричать. Он распахнул на ней платье, оторвав две пуговицы, рука скользнула к ней за пазуху, стала жадно хватать нежную грудь. Женщина мычала и отбивалась. Сапунов повалил ее на траву и стал рукой искать подол платья, путаться в нем, пытаясь задрать подол. Он исступленно гладил ее бедра, чувствуя, как сползли с женских ног грубые чулки, рука забиралась по бедрам все выше, вот уже пальцы коснулись женских шелковых панталончиков. А во, успел подумать инженер, какое на ней белье, и тут же чей-то грубый хриплый голос, откашлившись, пробасил: «Это чего ж ты творишь, инженер? Негоже обижать хворую и ущербную». Сапунов обернулся, выпуская женщину из рук. Та сразу одернула подол и вскочила, подцепив соскочивший с ноги ботинок, и, опустив голову, засеменила наверх к палатке. Инженер вытер рукой потное лицо и стал нести какую-то чушь про то, что они дружат с женщиной, что это просто играли так, щекотались. а вообще-то он хотел ей руку перевязать, поранилась она. Да будет тебе, как-то не очень хорошо осклабился Иванников. Я что ли не понимаю, у самого бывает так, что аж сводит, как бабу хочется. Я чего хотел спросить, тут, говорят, нам на завод с тобой съездить надо. По электрической части посмотреть чего-нибудь, рельсы посмотреть, может, снять можно. Так давай часика два отдохнем, поужинаем, да на подводе и съездим. Я уж и электрика нашего Ищенко предупредил, чтобы спать не завалился. Он же гораст поспать, обязательно надо съездить, хмуро подтвердил Сапунов, отряхивая брюки и ладони. Через два часа Иванников отвязал гнедую кобылку и, взяв ее под уздцы, повел мимо насыпи. Телега гремела колесами по битому кирпичу. Ищенко откуда-то набросал внутрь свежего сена, сверху положил сумки с инструментом и запрыгнул сам. Сапунов шел рядом с телегой, придерживаясь за нее рукой, и не знал, куда девать глаза. Ему было до ужаса стыдно перед этими хмурыми мужиками, которые черт знает откуда вытащили инвалидов, чтобы вернуться снова в интернат, а он тут со своими ухаживаниями. Женщина стояла и ждала телегу. Сапунов от неожиданности как будто язык проглотил. Внутри все снова всколыхнулось, но потом сразу же обдало холодом. Он даже не нашелся, какими словами спросить, зачем здесь эта глухонемая. А женщина легко запрыгнула на телегу и уселась, высоко задрав колени, спиной к Сапунову. Инженер покусывал губу и посматривал на спину женщины. Все молчали, только мерно поскрипывала телега, мягко катившаяся по лесной дороге. Потом через полчаса выехали за лесок к развалинам завода, который бомбами превратили в черные развалины. Только отдельные стены да металлические конструкции торчали в небо среди гор битого кирпича. Иванников, как будто зная, куда ехать, подергал поводом, поворачивая лошадь влево. Объехав гору развалин, телега миновала старые заводские ворота и двинулась к стене разрушенного цеха с зияющими дырами оконных проемов. И тут завхоз потянул вожжи, лошадь сразу остановилась, тряся головой и кося выпуклым глазом на людей. Инженер, озираясь, обошел телегу. Где-то тут должна быть ветка железной дороги. Наверное, она с другой стороны. Лучше объехать, чем тащиться по развалинам. Да и возможно ли здесь вообще проехать? Интересно, где у них располагалась подстанция? Ни столба, ничего. Хотя запитана она скорее всего подземным кабелем. Все мысли о рельсах и кабелях начисто выбило из головы, как только перед Сапуновым, выйдя из развалин, появились двое небритых немцев в грязной форме и с автоматами. Инженер попятился и уперся спиной в телегу. Рядом раздался голос Иванникова. «Ты чего испужался, Федор? Оно вон как в жизни бывает, правда?» И не было страха в голосе завхоза. Сапунов удивленно повернулся, таращась на мужчину, и боковым зрением уловил движение. Глухонемая женщина стояла возле телеги, поднимая руку с пистолетом на уровне глаз. В глазах уже не было пустоты и мольбы, только ненависть и жажда крови. Ох, как она его ненавидела! Да что же это такое? Промелькнула последняя мысль Сапунова, и тут же глаза ослепили вспышки. Одна, вторая, третья. Горячие удары в грудь, а потом Сапунов просто провалился в горячую темноту. «Хайрауф, Мартха! Хайрауф!» — хрипло прикрикнул один из немцев, подходя к телу русского инженера. «Ерист тот 4, ичхассиес 5», прошипела женщина, опуская руку, оставив лошадь, и достав из-под свежего сена оружие, бывшие полицаи поспешили за немцами. Пройдя через разрушенный цех, они забрались на груду битого кирпича, потом осторожно спустились по противоположной стороне и вышли на площадку возле завода управления. Здесь, прикрытые наброшенной сверху маскировочной сетью, стояли грузовик Студебекер и легковой Мерседес с эмблемой черного ангела на передних дверцах. Глава 7. Механический завод, кивнул на развалины Бутарин. Перед войной, видать, строили, может и запустить не успели. Видишь, даже жилого рабочего поселка вокруг нет. Строили люди, строили, а эти пришли и все в груду камней превратили. Надо бы осмотреть развалины, предложил Коган. «Мне показалось, что я слышал звук мотора». «Слышал». Шелестов приказал остановить машину и выбрался из кабины на подножку. «Заглушить моторы». В тишине прождали несколько минут, а потом к борту в кузове подошел Коган. Он приложил к глазам бинокль и долго смотрел на восток, потом указал туда рукой Шелестову. «А это что там у нас? Какая-то ТЭЦ разрушенная. И вроде железная дорога. Машина стоит, люди. Надо бы наведаться к ним, расспросить. Ну, вот что». Шелестов спрыгнул на траву. «Соваться в развалины сейчас опасно. Стемнеет скоро. Обследуем их завтра поутру». Борович, здесь, товарищ подполковник. Лейтенант подбежал, придерживая автомат и с тревогой посматривая в сторону развалин завода. Остаетесь здесь со своими автоматчиками, приказал Шелестов. Наблюдение за заводом вести постоянно. Вполне возможно, что немцы укрылись там и постараются ночью выбраться. Держите ухо востро, узнают, что вы здесь торчите, возможно, попытаются через вас пробиться с боем. А мы пока наведаемся на стройку. Вы там тоже осторожнее, товарищ подполковник, посоветовал ротный. А если это там не строители, а как раз эти немцы вид делают, прикидываются строителями. Высадив автоматчиков и оставив их с двумя машинами на опушке, Шелестов со своей группой на третьей машине двинулся к железнодорожной насыпи и зданию ТЭЦ. Недалеко от поврежденного здания и железнодорожного полотна виднелись дощатые сараи, стояла большая армейская взводная палатка, дымила полевая кухня. Навстречу машине вышел коренастый мужчина, чуть припадающий на ногу. Он приложил руку козырьком к глазам, закрываясь от заходящего солнца, и стал смотреть на приближающуюся машину. Оставив автомат в машине, Шелестов легко выпрыгнул из кабины и подошел к мужчине, на ходу доставая из нагрудного кармана гимнастерки удостоверение. «Подполковник Шелестов, контрразведка СМЕРШ, кто здесь старший?» «Я старший и есть». Мужчина подошел и представился. «Дубинин Сергей Михайлович, главный инженер ТЭЦ, и пока что отвечаю здесь за восстановительные работы». Шелестов посмотрел на женщин, которые стирали, развешивали белье, кормили детей, а вокруг только шанцевый инструмент, тяжелый путейный инструмент, громоздкие деревянные трамбовки. Как же он тут управляется почти с одними бабами? Дубинин тоже оглянулся на женщин из соседних деревень. «Пока только так», — сказал он с горечью в голосе. «Тяжело им, но в деревнях с голоду помирать тоже не хочется. Нечем пока землю обрабатывать, нечего сеять, да и мин полно в полях, не разорвавшихся снарядов. Для них это пока выход, способ не умереть от голода. Продукты – это уже спасение. Но скоро приедут мужики рабочие, и станет всем полегче. Я понимаю, только-только врага прогнали с этой земли. Не все сразу. Да, придется пока терпеть, Сергей Михайлович», – согласился Шелестов и кивнул на застиранную гимнастерку главного инженера и две полоски на правой стороне груди. «Вы, я смотрю, фронтовик, ранения имеете. Теперь здесь у меня фронт», — кивнул Дубинин. «Комиссовали по ранению, но поверьте, здесь не легче». «Верю, знаю, что не легче», — согласился Шелестов. «Скажите, Сергей Михайлович, у вас тут не происходили в последние дни какие-то странные события? Может быть, происшествия какие-то необычные? Чужих людей не видели? Чужих сейчас всюду много», — вздохнул главный инженер. «Разбросала война людей. Кто с фронта возвращается, а ему осесть негде? Дома не стало, а то и целых поселков. Кто из эвакуации стремится поскорее домой, в родные края, на свою землю? У нас вон тоже такие были. Несколько человек из дома инвалидов из-под Харькова. Прибились глухонемые, кого смогли сберечь. С ними трое из обслуживающего персонала. У нас тут за еду работают. На простые работы я их поставил, хоть так помочь им с голоду не умереть. Справляются». Дубинин повел оперативников к палатке, возле которой стояла полевая кухня. Шелестов посматривал на женщин, детей, бегавших по лагерю, на несколько стариков, которые тоже выполняли посильную плотницкую работу, и подойдя к большой палатке, в которой, по словам главного инженера, жили глухонемые, Шелестов попросил познакомить его с беженцами. Дубинин приподнял полог палатки и позвал кого-то по фамилии, но изнутри никто не ответил. Тихо было и вокруг. Сосновский подошел к полевой кухне и положил ладонь на бок котла. «Не ужинали сегодня?» – спросил он и переглянулся с другими оперативниками. «Да вроде готовили они себе еду», – удивленно ответил Дубинин. «Как работу закончили, так их женщины пошли на пруд мыться, а мужчины здесь пищу разогревали». Сосновский легко запрыгнул на площадку котла и открыл крышку. Взяв большой поварской черпак, он что-то помешал в котле, а потом, зачерпнув, поднес содержимое к лицу. Понюхав, он посмотрел на Шелестова и, чуть поморщившись, отрицательно покачал головой. «Начали варить и бросили», — прокомментировал он, бросая черпак. «Не проголодались сегодня ваши глухонемые? Может, познакомите с ними? Интересные люди. Да тут вроде были. Их эти работники дома инвалидов. Правда, я послал на разрушенный механический завод своего инженера, и двое с ним на подводе поехали. Завхоз ихний Иванников и электрик Ищенко, а сторож, Митрофанов, остался с остальными. Шелестов повернул голову и посмотрел в сторону завода, где за лесом чернели остовы конструкции и остатки стен. Бутырин и Коган побежали к пруду, в котором, по словам главного инженера, мылись женщины, а Сосновский быстро стал рассматривать палатку внутри. Влажные полотенца, постели, резиновые сапоги большого размера. «Как давно уехал ваш инженер на завод?» – строго спросил Шелестов. «Ну, часа три назад», – задумчиво ответил Дубинин, глядя на палатку. «Сколько было этих беженцев из дома инвалидов?» 11 их было, 5 мужчин и 3 женщины, и 3 сотрудников интерната. Завхоз, как они сказали, сторож и электрик. Само собой, я документы их попросил предъявить, но они пояснили, что все утеряно, что я собирался сделать запрос через райисполком туда, но как-то все руки не доходили. Работы тут много. Вернувшиеся оперативники рассказали, что на пруду, конечно, никого нет. Странным было и другое. Женщины из соседних деревень, что пришли работать на восстановлении ТЭЦ, стирали постельное белье, свое нижнее белье, сушили его на веревках, а глухонемые ничего не стирали и не сушили. Хотя, по мнению самого главного инженера, выглядели они относительно нормальными людьми, просто от рождения страдали патологиями, которые не давали возможность слышать и разговаривать. Это, кончично, накладывало определенный отпечаток на психику людей, но простые работы они выполнять могли, чисто физически могли. «А кто-то из страдальцев носил очки?» – спросил Коган. «Очки?» – Дубинин удивленно посмотрел на оперативника и, поняв его мысль, уныло кивнул. «Да, очки носили 2. Хорошие оправы, необычные простенькие, какие можно купить за копейки в каждой аптеке, а хорошие». Дубинин тогда и не подумал, что у инвалидов интерната не может быть таких оправ у очков, и про нижнее белье понял. Наверняка у них было не самодельное и не казенное белье, и они его не стирали и не сушили на виду, потому что все, особенно деревенские женщины, догадались бы, что в интернате такого белья не может быть, и постельное белье не стирали, потому что не собирались тут надолго задерживаться. «У вас связь с начальством или райисполкомом есть, товарищ Дубинин?» «Телефонной нет, линия неисправна, и радиостанции нет, так и общаемся письменно, когда машина приходит, я отправляю заявки и отчеты, а мне приказы привозит. Ну, иногда представитель приезжает и смотрит сам. Машина у меня, конечно, есть, но в последнее время она чаще сломана, чем на ходу. Водитель целыми днями в ней копается, пусть чинит, причем побыстрее. Помогите ему, чем можете, помощников дайте. Если сможете машину завести, то сразу сообщите в райисполком, чтобы прислали помощь». Сообщили в местное управление НКВД, что у вас тут диверсанты прячутся. Плохо, но иного выхода у нас пока нет. Значит, никому ни слова, товарищ Дубинин. Ушли глухонемые, и ушли. Поработали, отдохнули от мытарств своих и дальше подались в родные края. Ваш инженер, Сапунов, поспешно вставил главный инженер. Вполне надежный товарищ, я не думаю, что он мог. Надежный, это хорошо, но думаю, что его убили. Если в ближайшее время помощи не будет, то попробуем справиться сами. Самое главное, что мы не знаем, сколько их там, и там ли они еще, или уже убрались с территории завода. Вот что, Сергей Михайлович, своей властью примите все возможные меры, чтобы никто из ваших рабочих ни на шаг не отлучался с территории строительства. Пусть постоянно все будут вместе. Если у вас есть в подчинении здоровые и надежные мужчины, поставьте их наблюдать за окрестностями. Пусть вовремя подадут знак, что к вам приближаются неизвестные люди. Не один или два человека, а десяток, а то и больше. Тем более на машинах. Знаю, что оружия у вас нет, поэтому оставлю вам ракетницу. Если у вас случится беда, если нападут немцы, если начнут убивать людей, немедленно пускайте ракету. Не знаю как, но мы постараемся вам помочь. Даже если там, у завода, будет идти бой. Все так опасно, товарищ подполковник. Спросил главный инженер твердым голосом без признаков страха. Шелестов отдал приказ возвращаться к заводу. Таиться от тех, кто там засел, теперь смысла не было. Немцы наверняка следили за окрестностями и увидели 3 грузовика с солдатами. И они приготовились к бою или к прорыву. Наверняка, если прорыв с боем ими запланирован, то попытку эту они сделают ночью. К большому изумлению оперативников, Борович в небольшом овраге сидел с биноклем и тремя бойцами. Остальных автоматчиков видно не было. «Где твое войско, лейтенант?» — спросил Бутарин, спускаясь вниз и ложась рядом. «Что на заводе?» «Тишина, было движение, на заводе никакого движения не было», — ответил Борович и отложил бинокль. «А людей своих я рассредоточил. Они находятся на направлениях вероятного прорыва немцев. А если они здесь, прямо через поле попрут к лесу, к строительству?» — спросил Шелестов. «Сколько их там?» — Борович усмехнулся. 10, 20, 50, тут мы их тремя автоматами и двумя пулеметами на флангах прижмем и за час выбьем всех до единого. Даже отойти не сумеют назад, но они здесь не пойдут. Они не боевые действия открывать прибыли, им вырваться надо отсюда, с минимальными потерями. Справа дорога уходит через поле вдоль насыпи к шоссе. Там мои ребята установили самодельный фугас, так что первую машину можете не считать, а остальных встретим стрелковым оружием. К лесу восточнее тоже не пропустим. Если они знают, что мы здесь остановились, то попробуют, прикрываясь развалинами, уйти в лес, даже бросив машины. У меня есть немного зажигательных патронов от немецких трофейных пулеметов. Мне бойцы доложили, что на опушке много сушняка, с зимы ветром наломало, чистый хворост. Если пойдут той дорогой, то мы подожжем сушняк, и они как на ладони будут, а нас не увидят. Так что, если у них численный перевес, мы его быстро сравняем. Ну а если перевес у нас, то мы просто не выпустим их с завода, будем удерживать огнем. Отличное решение, лейтенант, похвалил Шелестов. Я бы еще добавил вот что. Когда стемнеет, мы перегоним к лесу машины с включенными фарами, сделаем видимость, что они уехали. Так мы можем немцев спровоцировать на ночной прорыв. Решат, что мы уехали, и рискнут пробиваться. Будем ждать. Всем подготовить позиции и отдыхать. Полтора часа прошли спокойно. Вскоре сумерки стали уже не серыми, а почти черными. Еще немного, и безлунная ночь накроет своим черным одеялом все вокруг. Борович отдал приказ своим бойцам и тут же заработали двигатели грузовиков. Включились фары. Машины стали разворачиваться на дороге, лизнув издалека фарами развалины, и, переваливаясь на неровностях дороги, начали удаляться. Сначала выключила фары одна машина. Водитель загнал ее в кустарник, где еще засветло приметил удобное место, и заглушил двигатель. Потом также исчезла вторая машина, потом третья. Со стороны должно было показаться, что машины уехали. Поверили немцы или нет, покажет время. Но попробовать устроить такую провокацию все же стоило. Взрыв на дороге произошел в 5 утра. Пяток ручных гранат, которые автоматчики использовали на дороге в качестве мины, рванули под капотом грузовика. Часовой разбудил Боровича и оперативников, сообщив, что в развалинах заработали автомобильные двигатели. Почти сразу на дорогу выехал грузовик. Было уже светло, и бойцы сразу увидели, что следом из развалин выезжает и легковая автомашина. И когда переднее колесо грузовика сдвинуло доску, присыпанную землей, которая была грузом, удерживающим предохранительную скобу гранаты, раздался взрыв. Осколки почти никого из немцев не задели, лишь слегка контузили тех, кто находился в кабине, но мотор грузовика загорелся, внеся панику в ряды немцев. Грузовик стоял поперек грунтовой дороги, и его можно было бы объехать, но никто не рискнул этого делать, потому что с замаскированных еще ночью позиций ударили автоматные очереди. Двое немцев, пытавшихся выбраться из кабины поврежденного грузовика, сразу упали, сраженные пулями. Из кузова начали прыгать солдаты. Отстреливаясь, они залегли и стали отползать назад к развалинам. Легковая машина затормозила, мгновенно развернулась и скрылась за грудами кирпича.